здесь издевается над тем, что в других странах, заботясь усердно об улучшении пород собак и лошадей, пренебрегают породой человеческой. Женщины статные и красивые соединяются только со статными и крепкими мужами. Полные же с худыми, а худые с полными, дабы они хорошо, используя, уравновешивали друг друга. Изуродованный пыткой, валяясь в душном каземате на грязном жестком матраце, Томмазо Кампанелло, ученый-монах-доминиканец, уличаемый в ереси и бунте, на грани бреда и сознания пребывал в счастливом городе Солнце, вел тихую беседу под прохладными сводами храма о любви и всеобщем благе с мудрыми правителями. И одновременно он страдал, нет, не от мучений плоти, от жестоких мук совести, не успел никому поведать. Люди должны знать, как выглядит их всеобщее счастье. Они должны разрушить свои греховные грады и построить грады новые. Страдания совести и несокрушимое здоровье тогда победили смерть, гангрены не случилось. Он заставил свои затекшие, изувеченные руки держать перо, пользуясь тем, что за больным не слишком строго следили, описал свой город Солнце, подвиг едва ли еще повторенный в истории. А сейчас, изгнанный с родины, переживший за стенки, вынесший пытки, вопреки всему переваливший за седьмой десяток, фра Томмазо знал, на этот раз уже не выживет, сам себе назначил день, в который его смерть, как высчитал он, ознаменуется солнечным затмением. Его верный ученик Филиппо Барелли, сын испанского тюремного солдата, родившийся в той самой проклятой Кастель-Нуаво, где долго страдал Кампанелло, нанял на последние деньги музыкантов, чтобы учителю было не столь тяжело умирать. Нежно пела лютня, и с хрипом дышал фра Томмазо. Этот неистовый человек, удивлявший всех умом, трезвым расчетом, хитростью, сатанинской изворотливостью, благодаря чему победивший испанский суд, святую инквизицию, недоверчивого, отнюдь не глупого папу, был простодушно наивен, когда возникали надежды. В последнее время он горячо верил в младенца, того, что лежал сейчас в роскошных покоях королевского дворца, окруженный в своей колыбели вельможными няньками, охраняемый бравыми королевскими мушкетерами. Томмазо Кампанелло надеялся, этот будущий правитель Франции непременно вспомнит, что он, фра Томмазо, предсказал по звездам и его появление на свет, и его удачливое долгое правление. Вспомнит предсказателя и прочтет его город Солнце, и возжаждет построить свое государство по вымечтанному образцу. Да будет счастлива Франция, если ему, Кампанелле, не удалось сделать счастливой свою родину. Удивительно, но почти все сбывалось по его предсказаниям. Высокородный младенец не успевает подрасти, ни в самом нежном возрасте, становится королем Людовиком XIV. Его правление оказывается редкостно долгим и счастливым тоже. Для него Людовика XIV счастливым, ни для кого более. И не сбывается только самое главное. Счастливейший монарх ни разу не вспомнил об опальном провидце-монахе. Книг его никогда не читал, и всю жизнь поступал вопреки тому, что советовал Кампанелло. Ему приписывают спесивую фразу «Государство — это я», и словно в насмешку над автором «Города Солнца» придворные льстецы величают спесивого владыку «Король Солнца». История щедра на издевки. Нежно пела лютня и хрипло дышал фра Томмазо. Даже верный Филиппо Барелли не догадывался, что его задыхающийся учитель отправился сейчас в свое последнее путешествие, в исхоженный, знакомый, более родной, чем родина, более дорогой, чем собственная мученическая и героическая жизнь, город Солнца.